Ян Фрид и его Вика. Ян Фрид начал снимать фильмы тогда, когда я только родился. Он ставил фильмы с великими Иваном Москвиным и Игорем Ильинским, Николаем Симоновым и Николаем Черкасовым. Он создал 3 с лишним десятка картин. Фильмы режиссера Яна Фрида идут по российскому телевидению почти ежедневно. «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Тартюф», «Прощание с Петербургом», «Зеленая карета», «Сильва», «Веселая вдова», целый кинематограф. Ян Фрид снимал фильмы до 86 лет. Его место в книге рекордов Гиннесса. Когда-нибудь кто-нибудь его имя туда внесет. Когда ему исполнялось 95, я обратился ко многим деятелям киноискусства с призывом просить президента присвоить кинорежиссеру Яну Фриду звание народного артиста России. Все были за. И Никита Михалков, председатель Союза кинематографистов России, и Константин Райкин, он знал Яна Фрида своего дня рождения и снимался у него, и Клара Лучко, и Елена Быстрицкая, все были за. И что, повздыхали, как несправедливо, что сейчас только сейчас. Только у нас в стране могут так забыть человека, и пообещали начать хлопоты. Осталось все как есть. Ян Борисович так и умер заслуженным деятелем искусств Бурят-Монгольской АССР. Да и не нужно было ему это почетное звание. Званию нужны для придания ему достойного статуса, в конце концов, такие люди, как Ян Фрид. Ян Борисович умер во сне, умер как человек, который сделал все на этой земле. Он отработал почти 80 лет. Мальчишка играл в профессиональном театре где-то в Сибири под псевдонимом «Калибри». Создал десятки фильмов. Воспитал сотни учеников, будучи многие годы профессором по классу оперной режиссуры в Ленинградской консерватории. Он был моим другом. Говорят, что дружба проверяется в трудностях. Наша дружба началась с трудностей. Незнакомый и известный ленфильмовский режиссер протянул мне руку помощи, когда у меня они возникали. Вернемся в год 1965. Театр «Ленинград-65», который мы мечтали создать с Евгением Шиферсом, приказал долго жить. На полгода я уехал на гастроли, побывал в Заполярье, на Урале. Я приехал в Ленинград и пришел на Ленфильм. Я пришел проситься принять меня в штат театра-студии киноактера. Секретарь директора Ленфильма Ильи Николаевича Киселева сказала: «Киселев считает, что, поскольку есть на вас особое мнение, сейчас не время». Иными словами, отказ. «Юлиан, чего нос на квинту повесили?» На лестнице встречаюсь с режиссером Яном Фридом. Мы знакомы шапочно. Кланялись обычно при встречах, и вот разговариваем впервые. «Что у вас случилось? У вас лица нет?» Я выкладываю тут же на лестнице свою историю и заканчиваю словами секретарши, директор киностудии. «Сейчас не время. Приходите ко мне в группу завтра утром, только в хорошем настроении. Мне нужен бодрый панич». Я играл в его «Зеленой карете» роль великосветского злодея, князя Василия. Красивая роль, костюмная и сюжетно важная. Именно князь Василий устроил по сюжету фильма травлю актрисы Варвары Асенковой, которая привела ее к гибели. Костюмы были у меня прекрасные, но хотя мундиры и рюмочки и сидели как влитые, мне было тесно не только в них, мне было тесно в этой роли. Я хотел как-то попрочнее обосноваться в фильме, и поэтому по старому актерскому правилу активничал. Я все время исподволь подсказывал режиссеру какие-то ходы и эпизоды, втискивая себя в чужие сцены. «А не кажется ли вам, Ян Борисович, что если бы вот...» «Нет, в кино нельзя, кажется, нужно знать. Ну вот я и подумал, и я, милый, готовил фильм год. Автор писал сценарий 3 года, а вы сходу не кажется ли?» Он отвергал мои предложения по расширению роли. «Все ограничено временем, метражом. На этот кадр положено 17 секунд. Вы будете в кадре именно 17. а не 20 и не 15. Если пойду на ваше предложение, придется вырезать другой кусок картины. Я все конючил, все придумывал, и однажды он сказал: «Слушайте, а не заняться ли вам самому режиссурой, милый Юлиан? У вас глаз не актерский, поверьте мне». Я поверил ему и в себя. 35 лет от роду я пришел к немудреному выводу всех недоучек и самозванцев, что они боги горшки обжигают, и сменил радостную профессию киноактера на горькую судьбу советского кинорежиссера. И я, как коллега коллегу, мог позволить себе укорять Иоанна Борисовича. «Ну что же вы, маэстро, снимаете кого угодно? Картину у вас почти каждый год, а вот вашу Вику, ее Аркадий, то есть Райкин, не отпустит», — буркнул мне в ответ Иоанн Борисович и ушел от разговора. Зеленоглазая, обаятельнейшая Виктория Горшенина была украшением театра Аркадия Райкина. Вика проработала рядом с Райкиным все годы существования его театра «Миниатюр», а потом и в «Сатириконе», вплоть до смерти Аркадия Исааковича. Быть постоянной партнершей гения, думаю, непросто. Она играла на сцене с Аркадием Райкиным в сотнях миниатюр, постоянно вела диалоги на сцене с ним. Тот блистал, его окружало всеобщее обожание. Рядом с ним любой становился лишь подыгрывающим партнером, но Вика и при этом всем не потеряла своего актерского лица. Тогда, в 1967-м, я укорял Фрида: «Да для вашей Вики надо писать роли, столько юмора, столько шарма. Она могла бы, могла бы». И вот в пику Фриду, нет, конечно, не поэтому, мы с Людой сами по своему вкусу и фантазии решили снять актрису Викторию Горшенину в нашем первом художественном фильме «Дорога домой». Мы специально под нее даже придумали роль. Виктория Горшенина играла у нас немецкого кинорежиссера, эсэсовку Эльзу Клингеталь. Походила в фильме, да и в жизни тоже, на знаменитую Марлен Дитрих. В черной немецкой военной форме, подогнанной по ее фигуре, и изящной, словно сошедшей с небес кинематографа в грязные окопы войны, Виктория Горшенина была прелестна. И не только внешне, главное, она отлично сыграла драматическую роль. Потом, как бы очнувшись, и Иоанн Борисович снимал жену в своих лентах, но начало-то все-таки положили мы. Кстати, раз уж мы упомянули образ Эльзы Клингенталь, когда мы писали сценарий в 1968 году, думали, что называем придуманную нами героиню картины именем, лишь похожим по звучанию на имя, как мы полагали, осужденной, давно умершей Ленни Рифеншталь, той самой гитлеровской протеже. Тем не менее, классика мирового документального кино, вдохновенного автора таких мощных фильмов, как «Триумф воли» и «Олимпия». Недолго думали, размахнулись чисто по-провинциальному. Если режиссер-документалист, да еще немка, да еще на стороне фашистов, пусть будет Клингенталь, звучит похоже. Спустя два десятка лет в Мюнхене я постоянно встречал на улице возле моего дома женщину, жившую на улочке за углом. Всегда в ярких одеждах и темных очках, прикрывавших почти все лицо, из-под очков виднела старческая кожа, вся в мелкой сеточке морщин. Но она шагала упругой походкой спортсменки, и я поражался ее стройности. Это была Ленни Рифеншталь. Ленни жила в Мюнхене, но часто исчезала надолго, и хозяин пищебумажной лавки на нашей улице говорил с тайным восхищением: «Фрау Ленни снова уехала нырять, она же теперь снимает «Подводный мир», и был далеко за 70». Когда Виктория Горшенина и Ян Фрид приехали из Ленинграда к нам в гости в Мюнхен, я спросил Вику: «Хочешь, я познакомлю тебя с твоим прототипом?» «А разве она жива?» «Да она теперь снимает в Африке кино, а до этого лет 20 занималась подводными съемками». «Сколько ж ей лет? 100 лет?» «Около того. Столько не живут, а хотелось бы. Викуля, все просто, ты должна пожить так же долго, как она. Рецепт один — не стареть, и баста. Надо будет, что если я умру, овдовев, мой Ян, чего доброго, найдет себе другую, а я ревнивы. Но пусть не надеется, мы, как две спички, поставить их рядом и зажечь, горят медни. Вчера мы говорили по телефону. Как дела, Викочка? Кряхчу, скреплю помаленьку. Что делаешь? Пишу. Вот просит в местную газету еще пару рассказиков об Аркадии, Ролане Быкове, Юрии Никулине. Я тебе их пришлю. Вика, ты пишущий человек. Я читал твои малютки в эмигрантских газетах. Значит, все анекдоты о других, а ты? Ты родилась в Китае. Училась среди китайских детей, росла в эмигрантском Харбине, а в 30-х годах вы всей семьей вернулись в Союз, где твоего отца тут же арестовали и посадили как врага народа. Тебя минуло. Ты училась в студии Малого театра у Пашенны, играла Дездемону в спектакле, где роль Отелло играл последний трагик русской сцены Ваграм Папазян. 40 лет ты работала с Аркадием Райкиным. Ты снималась в кино, ты, наконец, была женой Яна Фрида, и теперь следующий виток. Вы уехали с Яном в Германию, теперь второй десяток лет в Штутгарте. Ты прожила столько жизней. Я тебя спрашиваю серьезно, ты напишешь когда-нибудь свои собственные мемуары? Свои? Пауза. Совсем другая, не хохмаческая, Вика. Знаешь, вот когда я разберу конверты, мой архив... О, я видел этот архив. Когда мы приезжаем в Штутгарт, мы всегда останавливаемся у Фридов. И я знаю, что архив — это тысячи листков, рукописей, документов, каких-то грамот, телеграмм, кипов фотографий и плакатов. И все эти листы и листочки засунуты в какие-то старые большие конверты. Их разобрать нужно много лет труда. Мы с Янушкой тоже когда-то говорили об этом. И знаешь, что решили? Не надо мемуаров. Мы люди твердого настоящего и никакого даже самого радужного прошлого. Оно же прожито, прошлое. А любой новый день, нет, он всегда интереснее. Не оставляют ли тебя люди? Приходят ли к тебе? Оставляют. А ты думаешь, что я сейчас делаю? Я мою посуду. У меня только что ужинало 8 человек. Тоже мне кабачится. Ты не могла пригласить их по очереди, а? 8 человек. Они все должны были собраться у меня на митинг. Ага, Вика употребляет западные словечки, потому что не готовит мой творческий вечер. Твой вечер? Да, мой творческий вечер. А что там будет? Я буду стоять на сцене и читать свои миниатюры, рассказывать, показывать кусочки из фильмов. Вика... Это ж трудно, весь вечер, одна на сцене. А что делать? Обычно мы делали это с Янушкой вместе. Янушка говорил за нас обоих, а теперь я за двоих.